Глава 11. Чуть подальше пещеры обнаружилась тропа, извилисто уходившая вверх. Я помчался по тропе. Я не видел еще никого и ничего, зато все отчетливее ощущал близость камня. Справа послышалось какое-то шевеление. Я резко развернулся, однако никого не обнаружил. Камень был не в этой стороне и совсем не так близко. Я снова побежал вверх. От самого края склона, за которым холм круто обрывался в черную зловещую бездну хаоса, донеслись возбужденные голоса. Я вслушался, но не смог разобрать ни слова. Приблизившись к гребню, я замедлил шаги, пригнулся и осторожно выглянул из-за удачно подвернувшейся скалы. В каком-нибудь десятке метров от меня стояли Рэндом с Фионой, а также лорд де Шантри и Фелдейн. Все они, исключая Фиону, держали оружие на изготовку, однако стояли совершенно бездвижно, смотрели, затаив дыхание, на узкую, чуть приподнятую гряду, за которой чернело ничто. Там, у самого края бездны, Брент прижимал кинжал к горлу Дейдре. Дейдре потеряла где-то свой шлем, ее спутанные волосы трепались по ветру, на белом таком беззащитном горле уже выступила капелька крови. Я спрятался за свою скалу и стал слушать. «Фи!» — негромко сказал Рэндом. — Ты бы не могла что-нибудь с ним сделать. — Я могу его сдерживать, — ответил голос Фионы. — На таком расстоянии я могу затруднить ему управление погодой. Но это, пожалуй, и все. У него есть настройка на камень, хоть и не полная, а у меня никакой. Кроме того, он ближе к камню. Он легко пересечет любую мою попытку перехватить управление. «Бросайте оружие!» — крикнул Брент. «Бросайте, или я ее убью!» «Убивай!» — откликнулся Рэндом. «Убивай, и ты порвешь последний волосок, на котором висит твоя жизнь!» Брент пробормотал что-то неразборчивое. «Хорошо!» — сказал он через секунду. «Тогда я начну ее калечить!» «Валяй!» — презрительно бросил Рэндом. «Дейдре регенерирует с такой же легкостью, как и любой другой член нашей семьи. Так что придумай что-нибудь осмысленное, чтобы мы и вправду испугались. Или заткнись и попробуй пробиться с боем». Брент молчал. «Мне не хотелось выдавать свое присутствие. Возможно, я еще сумею что-нибудь сделать, но так вот сидеть и ничего не видеть...» Я осторожно на одно лишь мгновение высунул голову. Теперь в моем мозгу запечатлелась вся сцена действия со всеми мельчайшими подробностями, будто фотография. Слева, чуть поодаль, есть камни, но их мало. Нет, не подберешься к нему незаметно, никак не подберешься. «Думаю», — прозвучал голос Рэндома, — «нам придется броситься на него всем вместе, и будь что будет. Лично я других вариантов не вижу, а вы?» Прежде чем кто-либо успел ответить, произошла странная вещь. Сгущавшийся прежде мрак начал быстро рассеиваться. Я посмотрел вверх, выискивая источник неожиданного освещения. Безумное небо было все так же затянуто тучами. Только теперь эти тучи посветлели, словно за ними пряталось солнце. Посветлели и продолжали светлеть прямо у меня на глазах. «Что это он еще придумал?» — спросил Шантри. «Я ничего такого не чувствую», — откликнулся голос Фионы. — «Так что это не он. А кто же тогда?» Ответа не последовало. Я, во всяком случае, ничего не услышал. Я смотрел, как тучи становятся все ярче и ярче, и вдруг самая из них большая, самая яркая, взвихрилась, словно раскрученная огромной мешалкой. В ней стали образовываться, устанавливаться какие-то формы. Еще несколько секунд, и на небе появились вполне определенные очертания. Шум, доносившийся с поля битвы, заметно приутих. Даже гроза гремела теперь в полсилы, почти робко. Из яркого, повисшего прямо в зените пятна, на нас смотрело огромное человеческое лицо. «Да говорю же тебе, что не знаю!» — раздраженно ответила Фиона на чей-то нерасслышанный мною вопрос. Я понял, чье это лицо. Понял еще до того, как оно сформировалось окончательно. Лицо нашего отца. Красивый фокус. Знать бы только, для чего это делается. Лицо пошевелилось, словно вглядываясь в нас, стоящих здесь на краю бездны. Лицо отца, усталое и озабоченное. Затем оно стало еще ярче, а еще через мгновение огромные губы зашевелились. Вместо ожидаемых громовых раскатов я услышал спокойный, хорошо знакомый голос. «Я составляю это послание», — сказал отец, «перед тем, как приступить к починке огненного пути. Сейчас, когда вы меня слушаете, я уже либо добился успеха, либо потерпел неудачу. Сразу за посланием придет волна хаоса, неизбежное последствие моей попытки. Я почти уверен, что попытка эта меня убьет». Его глаза пошевелились, словно оглядывая поле сражения. «Я не узнаю, радуетесь вы сейчас или печалитесь, присутствуете при начале или конце. Как только я закончу работу, судный камень будет послан Корвину. Корвин должен доставить его на место битвы. Если волну хаоса не удастся отвратить, все ваши усилия окажутся в туне. Однако Корвин, вооруженный камнем, сумеет защитить вас, пока волна не схлынет. Должен суметь». Я услышал смех Бренда, бешеный, сумасшедший хохот. «После моей смерти, — продолжил голос, — перед вами встанет вопрос о престолонаследии. Я имел на этот счет некоторые пожелания, но они оказались тщетными. Поэтому мне остается одно — возложить выбор на рог единорога. Дети мои, я не очень вами доволен, но ведь и вы, скорее всего, можете сказать то же самое про меня. Ладно, что было, то было. Я оставляю вам свое благословение. И это не просто ритуальная формальность. Теперь я займусь огненным путем. Прощайте». Яркое пятно в тучах начало быстро бледнеть, лицо отца расплываться. Еще несколько секунд, и оно исчезло без следа. Над полем битвы повисла тишина. «И, как вы сами прекрасно видите, — говорил Брент, — у Корвина нет камня. Бросайте оружие и убирайтесь отсюда к чертовой матери. Или сохраняйте оружие при себе и убирайтесь. Мне на это наплевать. Просто оставьте меня в покое. У меня еще уйма дел». «Брент, — спросила Фиона, — ты можешь сделать то, что отец поручил Корвину? Ты можешь отвести от нас эту штуку?» «Захочу, так смогу», — издевательски откликнулся Брент. «Да, я могу отвести грозу в сторону». «Сделай так, и ты будешь героем», — негромко сказала Фиона. «Ты заслужишь нашу вечную благодарность. В все прежние грехи будут прощены. Прощены и забыты. Мы... Вы? Дико расхохотался Брент. Вы просите меня? Вы, засунувшие меня в эту проклятую башню? Ты, пырнувшая меня ножом? Спасибо, сестричка. Большое тебе спасибо. Я очень благодарен тебе за великодушное предложение, но, как ни печально, вынужден его отклонить. Ты уж на меня не обижайся. — Хорошо, — заговорил Рэндом. — А чего же ты хочешь? Наших покаянных извинений? Богатств и сокровищ? Занять важный пост? Или и то, и другое, и третье? Бери все, что угодно. Ты только пойми, что затеял крайне глупую игру. Кончим ее. Вернемся домой и сделаем вид, что все это было дурным сном. — Да, — с готовностью откликнулся Брент. — Покончим. — Для этого вы для начала бросите оружие на землю. Затем Фиона развернется на 180 градусов и бодро пошагает на север. Именно так вы и сделаете, иначе я убью Дейдре. — Тогда уж лучше убивай ее поскорее, — сказал Рэндом, — и будь готов сразиться со мной. Если ты получишь возможность довести свои планы до конца, Дейдре все равно погибнет, разве что чуть позже, а вместе с ней... погибнут и все остальные. Брент презрительно хохотнул. «Ты что, и вправду надеешься, что я позволю вам умереть?» «Нет, вы мне нужны, и чем больше вас я сумею спасти, тем лучше. Это касается и Дейдре. Кто же, кроме вас, сумеет по достоинству оценить мой триумф?» «Нет. Я проведу вас через грядущую катастрофу, буду беречь вас, как зеницу ока. Я тебе не верю, — холодно кинул Рэндом. — А ты подумай, подумай. Ты же прекрасно меня знаешь, а потому должен понимать, как я хочу насладиться своим успехом. Я хочу, чтобы вы увидели все, что я сделаю. В этом смысле мне просто необходимо ваше присутствие в новом мире. А теперь убирайтесь. Ты получишь все, что только пожелаешь, — сказала Фиона, — плюс нашу благодарность, если просто убирайтесь. Я понял, что медлить больше нельзя. Нужно действовать. И я понимал, что не сумею добраться до него достаточно быстро. Оставалось одно — попытаться использовать против Брэнда живой, висящий на его груди огонь. Я связался с камнем, ощутил его присутствие, закрыл глаза, собрал все, какие оставались силы. «Горячо», — думал я, — «горячо. Он жжет тебя, Брэнд. Он заставляет каждую молекулу твоего тела вибрировать все быстрее и быстрее. Ты превращаешься в факел. Я услышал жуткий вопль. «Корвин!» — кричал Брент. «Корвин, прекрати! Где бы ты ни был, я убью ее! Смотри!» Я встал, ни на мгновение не переставая говорить камню: «Жги его, жги его!» Я вышел из-за скалы и взглянул на Брента. Его одежда начинала тлеть. «Прекрати!» — взревел он, а затем полоснул Дейдре кинжалом по лицу. В глазах моих все поплыло. Кажется, я что-то кричал. Я утратил контроль над камнем. Но в этот же момент растрепанная, окровавленная Дейдре впилась зубами в руку, снова занесшую кинжал над ее лицом. Воспользовавшись мгновенным замешательством Брэнда, она ударила его локтем в солнечное сплетение и попыталась вырваться. И тут же в воздухе что-то сверкнуло. Брэнд захрипел и выпустил кинжал. В его горле торчала серебристая стрела. Следующая стрела, мелькнувшая мгновением позже, пробила ему грудь чуть правее камня. Брент издал кошмарный булькающий звук, покачнулся и отступил на шаг. Но отступать было некуда. Он стоял на краю обрыва. Глаза нашего рыжего брата безумно расширились, он начал падать в черную бездну. Затем правая с кровавыми следами зубов рука метнулась вперед и поймала волосы Дейдре. Я уже бежал, я что-то кричал и с ужасом понимал, что не успею. На окровавленном лице Дейдре появился ужас. Она дико вскрикнула, потянулась навстречу мне руками. А затем и Брент, и Дейдре, и камень перевалились через край бездны. Они падали долго, бесконечно долго, исчезли с глаз, и больше их не было. Я вроде бы попытался броситься следом. Рэндом меня поймал, но я все время вырывался. В конце концов, ему пришлось ударить меня, и тогда все исчезло. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на сухой каменистой земле, чуть подальше от обрыва, чем то место, где Рэндом меня шарахнул. Кто-то подсунул мне под голову мой же несколько раз сложенный плащ. Но это чуть позже, а первое, что я увидел, было вращающееся небо, и я сразу вспомнил день первой своей встречи с Дарой и тот сон о колесе. Я чувствовал, что все остальные тут, рядом, и я слышал их голоса, но смотреть на них, поворачивать голову не хотелось. Я просто лежал и созерцал небесную мандалу и думал о своей утрате. Дейдре. Она значила для меня больше, чем вся остальная семья вместе взятая. Нехорошо, наверное, но что было, то было. И ничего уж тут не попишешь. Сколько раз мне хотелось, чтобы Дейдре не была мне сестрой. Только реальность приходится принимать такой, какая она есть. Постепенно я смирился с ситуацией. Мои чувства не изменились и никогда не изменятся, однако... А теперь ее нет. И эта мысль ужасала меня больше, чем грядущее уничтожение мира. И все же нужно посмотреть, что там сейчас происходит. С исчезновением камня надежды наши пошли прахом. И все же я попытался почувствовать его присутствие, где бы он ни был, но успеха не добился. Я попытался сесть, чтобы посмотреть, насколько приблизилась война хаоса, но кто-то толкнул меня в плечо, снова уложил на спину. «Отдохни, Корвин». Голос принадлежал Рэндому. «Ты совсем вымотался, словно только что прополз сквозь ад на карачках. Ничего ты сейчас не сделаешь, так что и не трепыхайся». «А при чем тут состояние моего здоровья?» — разумно возразил разумный Корвин. «Очень скоро оно не будет иметь ровно никакого значения». Я снова попробовал сесть. На этот раз рука Рэндома не стала мне мешать, а наоборот помогла. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Только тут и смотреть-то, правду говоря, не на что». В общем, он был прав. Битва фактически закончилась. Остались только немногие очаги сопротивления. Очаги быстро окружали, а сопротивляющихся либо убивали, либо брали в плен. Все — и разгромленный противник, и победоносные войска Амбера — двигались в нашу сторону, дружно отступая от неумолимой волны, накатившейся уже на дальний край поля. Скоро эти высоты заполнятся уцелевшими воинами обеих армий. Я взглянул назад. Со стороны темной цитадели не двигалось никаких новых сил. А может ли эта цитадель послужить нам убежищем, укрыть от надвигающейся волны? Если и да, что потом? Бездна, «Да, наверное». «Скоро», — пробормотал я, вспомнив Дейдре. «Скоро». «Собственно, почему бы и нет?» Я смотрел на грозовой фронт, сверкающий молниями, все заслоняющий, трансформирующий. «Да, очень скоро. Теперь, когда камень исчез заодно с Брендом...» «Бренд», — сказал я, — «кто до него в конце концов добрался?» «Эта честь по достоинству принадлежит мне», — произнес какой-то очень знакомый голос. «Знакомый, но чей?» Я повернул голову. Неподалеку на большом валуне сидел человек в зеленом. У его ног лежали лук и колчан. Улыбка, от которой мурашки по коже. «Кейн, будь я проклят!» — сказал я, потирая расшибленную Рэндомом челюсть. «Знаешь, а ведь по дороге на твои похороны со мной переключилась очень странная история». как же!» — рассмеялся Кейн. «Наслышан. А тебе, Корвин, никогда не приходилось убивать самого себя?» «Что-то не припомню, во всяком случае, за последнее время. И как же это ты исхитрился?» «Забрел в подходящую тень, подстерег там свою тень, вот тебе и труп». «Жутко, доложу тебе ощущение», — он зябко поежился. «Вряд ли я решился бы на такое второй раз». «Но зачем?» — удивился я. «Зачем было тебе симулировать смерть? Чтобы подставить меня?» «Я хотел докопаться до корня всех бед Амбера и вырвать этот корень». Кейн больше не улыбался. «Подумав, я решил уйти в подполье. Самый лучший способ — уйти в подполье, убедить всех окружающих, что ты умер. Что касается корня бед, и тут я добился, в конце концов, успеха, причем прямо у тебя на глазах». Он помолчал. «А насчет Дейдре? Мне тоже очень жаль. У меня не оставалось никакого выбора. Это был наш последний шанс. И я никак не думал, что Брент утащит ее с собой». Я не мог больше смотреть на это лицо и отвел глаза. «У меня не было выбора», — повторил Кейн. «Надеюсь, ты и сам это понимаешь». Я кивнул. «Но почему же все-таки ты обставил дело так, словно это я убил тебя?» — спросил я через несколько секунд. В этот момент появилась Фиона, сопровождаемая Блейзом. Я поздоровался с ними и опять повернулся к Кейну, ожидая ответа на свой вопрос. Блейзу я тоже мог бы задать, ох, как много вопросов, но это не горит. «Ну так что?» «Хотелось убрать тебя с пути», — пожал плечами Кейн. — «Я сильно подозревал, что за всеми этими бедами стоишь ты. Ты или Брент? Никто из остальных не подходил на роль главного злодея. Мне даже казалось, что вы действуете заодно, особенно в тот период, когда он боролся за твое возвращение». — «Вот тут-то ты все перепутал», — заметил Блейз. «Брент прямо из кожи вон лез, чтобы Корвин был от нас подальше. Он узнал, что к нему возвращается память, и...» «Понимаю», — прервал его Кейн. «Прекрасно понимаю. Но тогда я смотрел на ситуацию иначе, а потому решил упрятать Корвина в каземат, чтобы он не мешал мне искать Брента. Я затаился и слушал по картам все ваши разговоры в надежде получить хоть какой-нибудь ключ относительно брендового местонахождения». «Именно это папаша и имел в виду», — вспомнил я. «Что?» — удивился Кейн. «Он намекал, что в среде карт завелся некий соглядатай». «Не понимаю, как он мог догадаться. Я же научился сохранять абсолютную пассивность. Я раскладывал все, какие есть карты, затем легонько касался их, всех по очереди, и ждал. Когда появлялась реакция, я мгновенно переключал все свое внимание на говорящих. А вызывая вас по одному, Я даже обнаружил, что иногда могу пробиться в ваши головы, если вы сами не пользуетесь в этот момент картами и находитесь в достаточно беззаботном состоянии, а я сам не реагирую, будто меня и нет». «И все-таки он знал», — повторил я. «Да, похоже», — согласилась Фиона. «Очень похоже». Блейз покачал головой. «А что это ты так интересовался боком Корвина?» — спросил подошедший Рэндом. «Откуда бы тебе об этом знать? Разве что...» Кейн кивнул, даже не дослушав вопроса. «Внизу на поле Бенедикт с Джулианом обращались, видимо, к войскам. Благодарят, что ли, за верную службу?» Однако молчаливый кивок Кейна заставил меня мгновенно о них забыть. «Ты?» — прохрипел я. «Так это ты чуть меня не зарезал!» «Попей, Корвин», — сказал Рэндом, подавая мне свою фляжку. Я буквально к ней присосался. Жажда мучила меня не знаю уж который час, однако я сделал всего несколько глотков, правда, довольно основательных. «Ну-ка», — потребовал я, — «расскажи поподробнее». «Хорошо», — пожал плечами Кейн. «Кто-кто, а уж ты имеешь право спросить. Когда я прочитал в голове Джулиана, что ты вернул Брэнда в Амбер, то окончательно уверился в своих прежних догадках, что вы с Брэндом действуете на пару, а значит, вас обоих нужно уничтожить. В ту ночь я пробрался в твои покои при помощи огненного пути. Я пытался убить тебя, но ты двигался слишком уж шустро и не дал мне повторить попытки. Улизнул через карту». «Черт побери!» — возмутился я. «Как же ты не понимал, что режешь совсем не того, кого надо? Ты же сам говорил, что читаешь наши мысли». «Не все так просто», — покачал головой Кейн. «Я могу подслушать разве что самые поверхностные мысли да реакцию на окружающую обстановку, и то не всегда». «И ты не забывай, Корвин, что я слышал твое проклятие. Причем проклятие это сбывалось. Я видел, что вокруг нас происходит, и проникался все большей уверенностью. Вас нужно убрать. И тебя, и Брэнда. Только тогда остальные смогут вздохнуть спокойно». «Я знал, на что способен Брэнд. Это ясно следовало из всех его действий перед твоим возвращением. Но добраться до него я не мог по милости Джерарда. А потом его сила стала быстро нарастать. Я сделал одну попытку, но из нее ничего не вышло». «Когда же?» — подозрительно прищурился Рэндом. «Это та самая история, в которой обвинили Корвина. Я был в маске на случай, если он, как Корвин, обратится к карте. Не хотел, чтобы все уж знали, что я еще не изъят из обращения. К нему я проник точно так же, как и к Корвину, дошел до центра огненного пути и приказал себя перенести. Я пытался его прикончить. Оба мы были ранены, целое море крови. Но в конечном итоге Брент улизнул. Недавно я связался с Джулианом и выступил вместе с ним в этой битве. Уж тут-то без Брэнда никак не могло обойтись. Подозревая, что он давно уже не такой, как все мы остальные, я заказал стрелы с серебряными наконечниками. Я хотел убить Брэнда мгновенно и не в ближнем бою, а с расстояния. Я потренировался в стрельбе из лука и пошел его искать. И нашел, и убил. Теперь вот все в один голос твердят, что насчет тебя я ошибался, так что одна стрела останется неиспользованной. Премного тебе благодарен. Пожалуй, я должен перед тобой извиниться. Это было бы просто великолепно. Пойми, я не сомневался в своей правоте. Все мои действия были направлены на наше общее благо, и... Обещанного извинения я так и не услышал. В этот самый момент вселенную раскололо пение трубы, продолжительное и оглушительно громкое, донесшееся словно сразу со всех сторон. Мы замолчали и начали озираться, высматривая источник звука. «Там!» — вскочил Кейн. Его рука указывала на северо-запад. Грозовой фронт разорвался в том самом месте, где из-под него выходила черная дорога. Призрачный всадник на черном коне, появившийся из прорыва, поднес к губам трубу. Вскоре до нас донеслись новые звуки. Через мгновение к первому всаднику присоединились еще две призрачно-бледные фигуры на черных конях. Теперь поле недавней битвы оглашали звуки трех труб. «Что бы это могло быть?» — поразился Рэндом. «Я, пожалуй, знаю», — сказал Блейз. Фиона кивнула. «Так что же?» — спросил я. Они не ответили. Всадники опустили трубы и поскакали вперед. За их спинами на черную дорогу выезжали все новые и новые призрачные фигуры —